взялся руками за край и неожиданно быстрым движением подтянулся внутрь. Втащил за собой на веревке котомку. Легко перевернулся и полез вверх, упираясь спиной и ступнями в гладкие стенки хода. «У меня так не получится», — испугался Сергей. «Я не смогу. Сейчас подведет больная нога, и Сарогат поймет, что ошибся. Он прогонит меня, а в колодец отправит другого». На самом деле он подошел к отверстию, почти не хромая, и дерзко проговорил, обернувшись. «Спасибо за ножик, Харгел. Чего доброго, действительно пригодится». Подпрыгнул и забрался в дыру почти так же ловко, как напарник. Лишь один раз, сбрыкнув в воздухе ногами, чтобы помочь телу перенести тяжесть за край. И тоже принялся карабкаться вверх по отвесной черной трубе. «Уж не этот ли радужник я буду вспоминать, думая про истовик камень?» Луч налобного светильника зажигал в скале мимолетные мерцающие переливы. «Когда я умру, я не сгину, как искра во тьме. Когда я умру, я очнусь на высоком холме. Там, где не бывает ни горестно, ни одиноко, очнусь от того, что большая собака лизнет меня в щеку. И я потянусь, просыпаясь, и на ноги встану, и вдаль посмотрю сквозь жемчужные нити тумана. Умытым глазам не помеха рассветная дымка. Свой путь разгляжу до конца, до заветной заимки. Тропой через лес, где тяжелые ветви, как полог, где голову гладят зеленые лапищи елок. А если решу отдохнуть на пеньке у дорожки, тот час на колени запрыгнут пушистые кошки. И там, где траву водяную течение клонит, без страха ко мне подойдут любопытные кони. Чего им бояться созданием доброго мира, где только сухие поленья и рубят секира? И вот, наконец, сквозь прогалину леса увижу дымы очагов и дерновые низкие крыши. Там встретить готовы меня без большой укоризны все те, кто был мною любим в завершившейся жизни. Готовы принять и судить не особенно строго все те, кто меня обогнал на небесных дорогах. Обиды и гнева не будет во взглядах знакомых, и я улыбнусь и почувствую сердцем — я дома. Бездонный колодец. Двое походников стояли в относительно небольшой, величиной с обычный жилой покой аранского городского дома, пещере. Во имя 10 когтей кромешника, заступившихся о подножии утеса, где радовалось солнцу прекраснейшее, вырвалось у Сергея. Ни один рудокоп, горбатый или без горба, здесь отродясь не работал. Он-то уж мог определить разницу между старой выработкой, пусть сколь угодно заплывшей каменными сосульками, и природным творением. Зря ли он ползал на брюхе в опасных пропастях Корийского хребта, изучая подземные воды и их сокрытую жизнь. Ни одна человеческая рука не смогла бы так тщательно обнажить стволы древних деревьев, окаменевших, неведомо как оказавшихся погребенными в толще горы и превратившихся за века в столбы серовато-белого нагата. Примечание. Нагат — другое название оникса, разновидности агата. Все сохранилось, уже неподвластное времени. Рисунок коры, созревшие шишки, кольца на изломе высохшей ветки. Лишь стало каменным, а после пришла вода. Она проточила рыхлые слои и унесла их с собой, но не совладала с твердым нагатом. Возникла пещера, и стоял в ней тысячелетней давности лес, когда-то засыпанный пеплом и золой, и теперь вновь открытый для взора. Открытый, безо всякого участия зубила или резца. Горбатый рудокоп здесь, если и побывал, то только как равнодушный или восторженный зритель. Пещеру эту он не прорубал, и с проходчиками тогдашнего распорядителя в ней не состязался. Пол, обточенный подземным ручьем, был достаточно гладок. Сергей бегал от стены к стене и, по разбуженной привычке, говорил и говорил вслух, так, словно его внимательно слушали ученые-спорщики, облаченные в бело-зеленые одежды познания. И каким образом я полагаю, что легенды, связывающие горбатого рудокопа с этой системой пещер, следует, если не признать полным и окончательным вымыслом, то уж, по крайней мере, подвергнуть весьма пристрастной проверке. О, это была великолепная речь. Неутесненная страхом перед внезапным появлением надсмотрщика или трусливым коварством придворного звездочета. Выговорившись, Сергей наконец вспомнил, перед кем блистал ученостью и красноречием. И запоздало подумал, что этот человек, пожалуй, способен был наплевать на все доводы разума и попросту вышибить зубы оскорбителю рудничной легенды. Он оглянулся на варвара. Тот сидел, откинувшись спиной к каменному стволу, и невозмутимо ел. Маленькими кусками, смакуя, жевал сухую лепешку. Сергей успел с облегчением решить, что напарник его просто не слушал. Но тут молчаливый варвар вдруг подал голос, едва ли не в первый раз за все время похода. «Это ваше прекраснейшее!» «Конечно!» Что он, бедняга, мог воспринять, кроме упоминания о богине любви и радости плоти? «Люди говорят, — продолжал варвар, — будто ей поклоняются с кровавыми жертвами». Он говорил по-арански плохо и слишком старательно. «Что?» — искренне возмутился Сергей. «Да какой выродок тебе наплел подобную чушь?» Напарник враждебно посмотрел на него и вновь намертво замолчал, занявшись едой. Из маленького зала, где остался дремать в темноте каменный лес, дальше, в глубину горы, вел всего один узенький лаз. Рассмотрев его, Сергей не отказал себе в удовольствии мысленно поторжествовать. Еще один камешек на его чашу весов в споре, бывал ли, не бывал здесь горбатый. Торжествовать, впрочем, пришлось недолго. А варвар скинул рубаху и штаны и ужом нырнул в лаз. Сергей пополз следом за ним, выпростав правую руку вперед, изо всех сил перекосив плечи и без конца застревая. Подобные ходы в Карийских горах называли, причем очень заслуженно, шкуродерами. Как бесстрашно он их исследовал в одиночку, даже думать не думая, что может не суметь вылезти обратно и останется под землей навсегда. И почему он так верил, будто пещеры окажутся благосклонны к нему и не захотят погубить? Что ж, самое скверное с ним вправду случилось не в отвесных колодцах и шкуродерах, а при ясном свете дня наверху, где он и опасности-то не ждал. Как же Гвалиор здесь прошел? Он ведь куда крупнее меня. Сергей распластался, повернув голову на бок, и выдохнул, чтобы сделаться совсем плоским. И не такой тощий, как мой варвар. Правая рука цеплялась за неровности камня и тянула вперед. Пальцы здоровой ноги толкали, оскальзываясь и срываясь. Ну да. Он же выкинул аметист и осушил целую фляжку. То есть пьян был мертвецки. А пьяному, как известно, все нипочем. Ему показалось, что камень, больно царапавший спину, был ощутимо горячим. Гвалиор, Гвалиор, да покарает тебя владычица сновидений. И чего ради ты не улегся, да не заснул под нагатовыми деревьями, а пополз дальше, в эту лисью нору? Или духи подземелья давно похитили тебя и увели к себе в камень, а мы с варваром сейчас упремся в тупик и найдем себе здесь могилу? Горячая глыба над спиной у Сергея пошевелилась. Ему не почудилось. В толще что-то произошло. Налетая внутренним жаром, скала пошевелилась и просила, а, скорее всего, едва заметно для глаза. Но зажатый под ней человек взвыл от ужаса, как смертельно раненое животное, и рванулся, что было сил. Сейчас он будет раздавлен, медленно, словно в пыточной, под грузом, сокрушающим внутренности и ребра, будет задушен и жарен живьем. Его схватили за вытянутую правую руку и так поволокли вперед, что плечо едва не выскочило из сустава. На шершавинах камня остались лепестки кожи. Взмокший и исцарапанный арант кувырком выкатился из узкого хода под высокие своды. Он всхлипывал и никак не мог отдышаться. Налобный фонарик варвара мелькал над ним в темноте, полосуя витавшую в воздухе муть. «Это что, пыль? Откуда?» Напарник Сергея вдвигал под ненадежную глыбу плоский обломок, поставленный на ребро. «Значит, не померещилось». Тряски руки натянули на голову тугой кожаный обруч со светильником. Пламя за прочным стеклом мерцало тускло и неохотно, грозя вовсе угаснуть. Чем это здесь пахнет? Какая мерзкая вонь? И почему воздуха не хватает? «Огневец горит», — сказал варвар. «Вставай, не сиди». Они нашли Гвалиора в дальнем конце той же пещеры, где тлел подземный пожар. Нашли по несусветному храпу, эхом отдававшемуся от стен. Молодой надсмотрщик лежал возле стены, подтянув к животу колени. «Даже штанов не порвал в шкуродере», — зло восхитился Сергей. И спал по-детски, сунув руку под щеку. Доброе хмельное вино, дар солнца, все же сотворило доброе дело. Нардарец отправился в колодец за избавлением от опостылевшей жизни, а вместо этого без ущерба одолел страшный лаз, мало не сгубивший двух опытных подземельщиков. Не задохся в дыму, иначе, как молитвами матери, перешагнул, вряд ли заметив две очень коварные трещины пролегшие поперек подземного зала. А что ему их замечать? Он еще по дороге к колодцу умудрился где-то оставить свой налобный светильник и шел в темноте, не смущаемый видом смертельных опасностей. Бездонный колодец оказался пьяному по колено. Даже когда ноги окончательно перестали его держать, Гавлер выбрал, чтобы свалиться, самое удачное место — возле широкой дыры, уходившей отвесно вниз. Оттуда с гудением вырывался сильный холодный ветер и раздавался шум падающей воды. Ветер отгонял сочившийся из трещин угар и запах пожара. Но если бы Гавлер сделал еще хоть один шаг вперед, он бы сорвался. Слабые фонарики двоих рабов мало что смогли осветить за краем пропасти. Сергей бросил камешек и долго слушал, как тот с цоканьем отлетал от уступов. Распознать, где находилось дно, ему так и не удалось. Был здесь или не был горбатый? Что если россказни о проходе наружу все-таки не вранье? Они с варваром сидели возле спящего Гавлевора, погасив светильнички, чтобы зря не жечь масло, и разговаривали под невнятное бормотание ветра. «Я вырос около Арра, нашей столицы, если ее название что-либо тебе говорит. Я был наставником детей управителя города, а потом я знаю, откуда». Напарник Аранта усмехнулся в темноте. «Будь у них свет, Сергей бы заметил, что у его не очень-то словоохотливого товарища отсутствовал передний зуб. Ты меня не помнишь. Я изменился». «Погоди, как? Тебе сломало ногу, когда погиб Карнаухи. А ты? Не может быть. Неужели щенок?» «Теперь люди чаще зовут меня псом, потому что я вырос. Мне иногда кажется, что прошла целая жизнь. Тебя отправили в колодец за то, что очень умен? Ну, я смыслю кое-что в горном деле и в подземельях. Да, я слышал, как ты рассуждал возле деревьев. Я только понял не все. Спрашивай, друг мой, я попробую объяснить. Зачем ты размахивал руками, когда говорил?» «Это очень просто». Сергей положил больную ногу поверх здоровой и стал ее растирать. Неправильно сросшаяся ступня от ходьбы и работы быстро начинала неметь. Мудрые люди, чьи книги я читал дома, подметили, что всякий человек одновременно ведет две беседы. Одну словами, а другую — малыми движениями тела. И бывает так, что тело очень внятно глаголит о сокровенном, даже когда уста по какой-то причине вынуждены молчать. «Еще как внятно!» — фыркнул Вен. «Я говорю не об ударе кулаком по зубам!» — возмутился бывший учитель. «Я тоже. Ты что, никогда не любовался красотой женщин, Арант?» «Погоди!» Сергей ощутил укол любопытства. «Я вычитал в одной ученейшей книге, будто вашим племенем правят женщины, а мужчины, как это ни противоестественно, рады им подчиняться. Неужели мог ошибиться великолепный Зелхат?» «Мы находим противоестественным, когда мужчина бреет честную бороду и ходят без штанов, как делаете вы, аранты. Нашим женщинам вправду дарована справедливая мудрость, но это не мешает им быть влекущими и прекрасными. И рожать мужчин, а не сопляков. На миг воцарилось молчание. В других случаях легко изобличить словесную ложь, если знаешь, как употребить свои глаза, строго продолжал Сергей. Разным народам в разной степени свойственно прибегать к зримой речи. Вероятно, это от того, что вы, северяне, вечно кутаетесь в меха. У нас же в Арантиаде прекрасное человеческое тело гораздо меньше прячут от солнца. Мы позволяем ему свободно говорить. Вот как ты сейчас опять руками размахиваешь. Я не разма... Постой, как ты догадался? Я вижу в темноте. Каким образом? Это у тебя от рождения? Нет. Здесь научился. Сколько встречал невольников, которые, наоборот, начинают в сумерках слепнуть. Их болезнь с плохой пищей. Но ты... Люди называли нас серыми псами. Предок посылает мне свои качества, чтобы я выжил. Сергей рассмеялся. Ты вправду веришь, будто твой предок был собакой? Вен промолчал. Как-то так промолчал, что Сергей и без ночного зрения понял. Вопрос обидел его. Арант вздохнул, задумался и сказал: «Многие верят, будто Карнаухий на самом деле остался жив и сбежал. Мне однажды вторую ногу чуть не сломали, когда я попробовал разубеждать. Не следует отнимать людей то, во что они верят, даже если тебе ведома истина. А всего тщательней надо избегать навязывать свое мнение, когда речь идет о чем-то изменяющемся от народа к народу. Пресные пшеничные лепешки не пойдут впрок тем, кто привык к кислому ржаному тесту, и наоборот. Поэтому нельзя утверждать, что один хлеб во всех отношениях лучше другого. Так же и с верованиями, которые суть пища души. Не сердись, Вен. А что такое истовик камень, Арант? Он, как бы тебе объяснить, понимаешь, он есть, но в то же время его нет. В том смысле, что его вещественность не как у рубина, играющего в перстне. Это камень камней, высший, содержащий в себе все самоцветы земли. Он является ими всеми и не одним. Сергей не был уверен, что серый пес хоть что-то поймет из его довольно путанных объяснений. Но Вен медленно проговорил: «Мы знаем древо, соединяющее миры. Оно не дуб, не ясен и не сосна, но оно порождает семена всех деревьев и трав, ибо вмещает их сути». «Именно так», — обрадовался Сергей. «Тоже можно сказать о небесной горе, седалище и святыне богов. Я имею в виду наших аранских богов. Спроси, какая она? И один человек опишет тебе благодатный зеленый холм, украшенный дворцами небожителей. Другой уподобит гору, сверкающему снежному пику, застывшему в недоступной смертному красоте. а третий осмыслит ее просто как собрание всего светлого и высокого, что есть в самом человеке. Ты можешь взобраться на любую гору земли, но потом придется спускаться, и мгновение торжества останется в прошлом. А к небесной горе можно подниматься всю жизнь, что-то обретая в пути. Так и с остовиком камнем, друг мой. Найди прекраснейший алмаз, и тебя за него убьют в переулке. А самоцвет самоцветов ты не повесишь на цепочку и не вправишь браслет. Ты просто будешь искать его, находя по пути гораздо больше, чем предполагал. «Я не люблю камни», — хмуро сказал Вен. «И горы не люблю. Я что-нибудь другое лучше буду искать». «Если я не ослышался, ты надеешься выжить». «А ты нет?» «Я не особенно. Зачем же сюда полез?» «Потому что надоело просто так гнить в забое и ждать, пока оттащат в отвал. Тебя тоже, наверное?» «Я выйду отсюда». «Ты еще очень молод, Вен. Я завидую тебе. У тебя есть надежда исполнить то, что не удавалось еще никому. Ты видишь перед собой жизнь, которую мог бы прожить?» «Нет, я вижу смерть. Моя семья осталась неотомщенной. Дети серого пса невольны снова родиться. У меня есть враг, я убью его. И больше мне жить незачем». Гвалиор, наверное, мог бы проспать еще неведомо сколько. Но ветер из колодца дышал сущим льдом. У двоих рабов, одетых куда менее тепло, вскоре перестал попадать зуб на зуб. Тогда Тергей взял надсмотрщика за уши и начал драть безо всякой пощады, зная, что таким образом можно достичь скорого протрезвления. Действительно, Гвалиор зашевелился, потом начал ругаться. И, наконец, разлепил опухшие веки, чтобы увидеть лучи двух фонариков, направленные ему прямо в лицо. С похмелья они показались ему ослепительно яркими. Он не признал язычков пламени, знакомо плясавших за выпуклыми стеклами. Два страшных глаза во мраке. «Кто здесь?» — заслоняясь ладонью, спросил он, хрипло и с плохо скрытым испугом. «Кто?» «Тергей, рыжий и пес», — ответил Арант. «Сарагат послал нас выручить тебя, Гвалиор». «Куда? Кого?» — прохрипел надсмотрщик. И по привычке рявкнул. «Ты забыл сказать «господин»? Кнута захотел раб». А плюха, которую наградил его пес, была жестокой, внушительной и полновесной. «Это в забоях тебя кто-то звал господином, а здесь бездонный колодец», — Вен говорил очень спокойно. «И ты будешь держать веревку, как все». «Бездон?» Взвившийся было Гвалиор тяжело сел на камни, охнул и начал тереть ладонями лицо. Щеки были чужими и мокрыми, с глубоко вмятыми в кожу крошками камня. Он, наконец, вспомнил все. Как приехал Харгел, как стало ясно, что письмо Карези, весь год носимое в памяти, останется ненаписанным. Как, жалея себя, он единым духом до дна выхлебал фляжку, а виновней силы и крепости были немалые. Легкого глотка хватало вполне, чтобы до кончиков пальцев ног разбежалось тепло. И как потом пьяный в стельку, он брел по штрекам и лестницам, сам не зная куда, и в то же время очень хорошо зная. Дорого он дал бы теперь, чтобы фляжка снова оказалась при нем. Да хорошо бы с живительной капелькой, сохраненной на дне. Голова была набита паклей, пропитанной какой-то дрянью. Вкус во рту стоял такой, словно он закусывал содержимым непотребного ведра. Желудок то стискивала чья-то невидимая рука, то вновь отпускала. Гвалиор охнул, мотнул головой. Резкое движение вконец нарушило шаткое равновесие у него в животе. Край колодца оказался весьма кстати. Некоторое время надсмотрщика мучительно выворачивало наизнанку. Так что потом между ребрами долго болели все мышцы. Судорожно напрягшееся тело охватил жар. Ледяной ветер не поспевал сушить на лице пот. Гвалиор почувствовал на своем ремне руку, придерживавшую его, чтобы не свалился. Внутренности не скоро иссякли и успокоились, но, наконец, дышать стало легче. Даже пакля из головы начала исчезать. Зато ощущение жара сменилось жестоким ознобом. Гвалиор понимал, что сотворил глупость, отправившись умирать из-за непостоянной девчонки. Однако смерть еще не приблизила к нему своего лика, и гордость пока что говорила в полную силу. Гвалиор заскрипел зубами и пробормотал: «Я не вернусь». «И не надо», — легко согласился Арант. «Нам, понимаешь, пообещали свободу, если мы тебя назад приведем. Но мы слышали от кого-то, что здесь колодцы, есть выход наружу. И говорят также, будто некоторым смелым людям в прежние времена удавалось его найти. Почему бы нам вместе не поискать его, Гвалиор?» Скоро они поняли, что подъем по скользкой гладкой дудке, шкуродер и подземный пожар были всего лишь предвестниками истинных трудностей. Отвесная пропасть, как выяснилось, состояла из двух колодцев, связанных наклонным проходом, загроможденным камнями. У исподничьих были с собой две длинные прочные веревки. Оба раза их пришлось связывать вместе, и еле-еле хватало. Ветер, дувший в колодцах, был живым и злонамеренным существом. Он загонял веревку в трещины стен, откуда ее удавалось извлекать только с величайшим трудом, и швырял струи падающей воды, стараясь облить медленно ползущих людей. Вода же была такова, что пальцы в ней тотчас немели и переставали слушаться, превращаясь в бесполезные деревяшки. Больше всех, по мнению Тергея, доставалось псу. Арант с его ногой, помощник товарищам, нынче был никудышный, но худо-бедно спускался вниз сам. Гвалиор при его службе надсмотрщика много времени проводил на ногах и потому не особенно отяжелел от выпивки и обильной еды. Однако его ладони целых 6 лет мозолила только рукоятка кнута, а пользовался он им, правду сказать, не особенно часто. То бишь подземный разыскатель из Гвалиора был как извенно поэт. Несколько раз нардарец был очень близок к тому, чтобы сорваться. Однажды его подхватил Тергей, а подоспевший пес выволок обратно на безопасный карниз. Другой раз он висел на руке пса, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться, но только срывал ногти, пока Арант торопливо обматывал его вокруг пояса веревкой, надежно привязанной к выступу камня. Когда все трое, измученные и мокрые, но умудрившиеся не потерять драгоценных налобных фонариков, наконец достигли дна пропасти, первое, что они там увидели, был раскинувшийся на камнях человек. Вернее, то, что осталось от человека. Тело лежало на сухом месте. Крысы и даже летучие мыши здесь не водились. Холод и ветер все туже натягивали кожу на переломанных костях, пока не создали мумию. Особенно трудиться ради этого стихиям не пришлось, ибо достался им тощий каторжник. На ссохшейся шее мертвеца виднелся ошейник. На лодыжках и запястьях остались обручи от кандалов. Человек, нашедший здесь свой конец, сумел как-то разбить цепи, но железные браслеты сбросить так и не смог. Может, из-за них он и сорвался. Или просто сил от голода не хватило. Задумчиво проговорил Арант и присел на корточки перед мертвым. Ему, ученому, ни чудо жизни, ни чудо смерти бояться было негоже. «Смотрите-ка!» — воскликнул он, погодя. «А я, кажется, знаю, кто это такой. Доводилось вам слышать про Ромаору шесть пальцев?» Вен молча кивнул, а Гвалиор мрачно сказал. «Кто же не слышал о нем, самом славном из выбравшихся на волю через колодец?» Ромаура, герой рудничных сказаний, был черным мономатанцем, наделенным от богов своей страны удивительной смекалкой и силой. Он якобы убил надсмотрщика, что пытался перехватить его у входа в колодец, отыскал при нем ключ, снял с себя кандалы и бежал. Люди передавали даже слова какого-то его соплеменника, встретившего Ромауру уже на свободе. Это было годы назад. На самом деле, все эти весны и зимы он лежал здесь, в недрах Южного Зуба, и его кровь давным-давно высохла на груди битых камней. Лишь на черепе сохранились остатки курчавых волос, а руки были действительно шестипалыми. Он мог умереть сразу, сорвавшись с большой высоты, а мог долго-долго лежать, беспомощный и одинокий, вмятый падением в каменные острия, и молиться о смерти. И хозяйка тьма медленно приближалась к нему для последнего поцелуя. Гвалиор угрюмо подытожил. «Во имя золы и отгоревших углей. Одной легенде конец». Идти дальше оказалось несколько легче. Подземный поток больше не проваливался в отвесные пропасти, а мчался, падая каскадами из одного пещерного зала в другой. «Правду говорят сведущие люди. В этих горах все не так, как надлежит быть по природе вещей», — ворчал Сергей Рыжий. «Вода течет вниз. А если я еще что-нибудь понимаю, мы должны быть много глубже 29-го уровня, замурованного 4 года назад». Я бывал на разных уровнях и хорошо помню, как становилось чем ниже, тем жарче. А здесь посмотрите на эти сосульки. Мы все время спускаемся, и делается холодней. Там, где мы нашли Ромауру 6 пальцев, даже не очень шел пар изо рта. «Может, мы приблизились к поверхности?» — с надеждой предположил Гвалиор. «Северный склон Зува покрыт ледником, и с весны до осени из-под него в самом деле вытекает река». «Честно говоря, — нахмурился Арант, — я затрудняюсь точно определить, в какую сторону мы движемся». «На восток», — буркнул Вен. «Откуда ты знаешь?» Серый пес молча пожал плечами. «Дескать, знаю, и все. Стали бы еще допытываться, откуда ему известно, что правая рука — это правая, а левая — левая. Снова твой предок помогает тебе». Венну послышалось в голосе Тергея оттенок насмешки, и он не стал отвечать. Наклонный ход то сужался, то расширялся. Вода с грохотом мчалась по нагромождениям каменных глыб, потом растекалась озерцами. Иногда эти озерца удавалось обойти, иногда же приходилось одолевать вплавь. Тогда походники в очередной раз стаскивали одежду, сворачивали ее в тугие узлы и старались не вымочить. Во имя гарпуна морского хозяина, примерзшего к скале, где умывалось снегом прекраснейшее. Я ведь купался в ледяных озерах, когда лазал по Карийским горам. Лязгая зубами, жаловался Сергей. Не иначе я был тогда гораздо жирней или просто моложе. Я что-то не помню, чтобы холод так меня донимал. Они одолели еще одно озерцо и прыгали на берегу, стараясь по возможности обсушиться и разогнать кровь. Из 2 фонариков теперь горел только один. Масло следовало беречь. Крохотное пламя освещало низкие неровные своды и тугую струю воды, уходившую из озера вниз. Там внизу слышался рев, и смутно белело облако клокочущей пены, в которую, дробясь о камни, превращался поток. Дальше царила осязаемо плотная, хоть ножом режь, стылая темнота. «На-ка, пожуй!» Вен протянул трясущемуся Сергею ломтик жирной рыбы, вынутый из мешка. Из спутничьих собирали в поход люди, очень хорошо знавшие, какая пища лучше всего восстанавливает истекающее под кожей тепло. «А тебе?» — забеспокоился Арант. «Поешь сам?» Серый пес мотнул головой. «Я когда-то на всю жизнь рыбы наелся». Гвалиор молча нахмурился. Он-то знал, о какой рыбе говорил бывший мальчишка-тележник с рудничных отвалов. Ему вдруг стало совестно своего сытого тела. Он подумал, что костлявого пса холод наверняка пробирал гораздо сильнее, чем его самого. А Вен спросил Сергея: «Таркиму дали за тебя цену, поскольку ты много знаешь о горах и каменьях. Как вышло, что ты оказался здесь?» Арант, дожевывая рыбу, влез онемевшими ногами в штаны. «Как раз в каменьях, друг мой, если ты имеешь в виду самоцветы, я разбираюсь не особенно хорошо. Я больше посвящал свои занятия измерением и счислению, потребному, дабы прокладывать ходы под землей». «Я слышал», — сказал Гвалиор. «Ты неплохо потрудился, когда били колодец между 16-м уровнем и 18-м, где протекает река. Его уже начинали долбить лет 10 назад, но дудки, говорят, не сошлись». «Это была работа, которой я горжусь», — просто ответил Тергей. «Увы, мне не позволили довести ее до конца. Я предложил Шаркуту устройство, с помощью которого вода сама себя поднимала бы к мельницам. Он не поверил, что такое возможно, и сказал, что вполне обойдется силой рабов». «Из-за этого тебя в забой и отправили?» «Нет. В свое время я постарался изучить все, связанное с горами, и, видимо, в определенной степени преуспел себе на беду. В частности, меня привлекала тайна черного бальзама, отыскиваемого на неприступных утесах. Это очень могущественное лекарство. Я сам видел, как смазанная им печень только что зарезанного барана срасталась, даже будучи извлеченной из тела. А сломанная нога моего раба... Кого-кого? Да, моего раба. Он сломал ногу в пещере, помогая мне перетаскивать снаряжение. Я смазал ему ногу черным соком горы, и кость зажила много правильнее и быстрее, чем в обыкновенном лупке. «А когда тебе самому покалечило ногу, — заметил пес, — тебя чуть не добили. Увы, друзья мои, счастье воистину переменчиво, как промолвил посланник, ловя свои сандалии, удравшие из-под ложи утех. Так вот, я даже позволил себе предположить, каким именно образом чудесное вещество зарождается в недрах земли. «В наших горах его до сих пор не встречали», — заметил Гвалиор. «Я это тоже заметил. Шаркут и предложил мне попробовать воссоздать природный бальзам, заливая самородной смолой тела крепких рабов, живых рабов, с тем, чтобы лекарство восприняла наибольшую силу». «И что ты?» «Я отказался». Надсмотрщик лишь хмыкнул. «Если Шаркут пожелает, он сделает это и без тебя. Никто ему не помешает и не запретит. А то найдется другой знающий человек, посговорчивый». «Может, и найдется, но перед небесным судом я буду чист». Ученый Арант насчитал 22 спуска, образовавшихся под ударами ледяных водопадов. О возможном возвращении назад походники не говорили, только у Гвалиора вырвалось: «Не хотел бы я, чтобы все эти спуски превратились в подъемы». Наконец поток вырвался в очень большой зал. Об истинных его размерах судить было трудно, потому что пещеру почти сплошь заполнял лед. Он лежал на полу, покрывал толстым слоем стены и потолок. Наплывы, наросты, целые колонны стояли в свете фонариков прозрачной голубизной, а между ними, словно заблудившаяся душа, угрюмо и жалобно завывал ветер. «Вот это да!» — внезапно изумился Тергей. «Смотрите-ка! Вода не капала с потолка. Она била снизу». Действительно, ледяная колонна, возле которой он стоял, имела форму оплывшего огарка. Но огарка перевернутого, так, словно на прозрачный столб постепенно намерзали струи, взлетавшие вверх. «А это что?» — тревожно подал голос Гвалиор. Арант и пес поспешили к нему. Нардарец стоял возле глыбы, имевший вид почти правильной полусферы. Внутри нее застыл вихрь густых красных капель. И висела человеческая голова, словно острым клинком, отсеченная от тела. «Подземные мечи!» — прошептал пес. И замер, прислушиваясь, не раздастся ли вновь еле слышное, но грозное потрескивание камня, предвестник смертоносного бедствия. Напарник-холесунец, сам вот так потерявший обе ступни, рассказывал ему о тонких, словно волоски, трещинах, из которых со свистом влетала неудержимая смерть. Там, где они появляются, всегда появляется и вода, — сказал Гвлеор. Этот бедолага, похоже, угодил как раз под удар. Арант очень внимательно разглядывал голову, вмороженную в лед. Лед был прозрачнее самого лучшего хрусталя. Он позволял рассмотреть и цвет полузакрытых глаз, и каждую ресницу погибшего, и длинный шрам, навсегда изуродовавший лицо. Шрам тянулся сплошной мертвенной линией от виска до виска. Вместо кончика носа круглел бесформенный ком с корявыми отверстиями бывших ноздрей. Гвалиор отвел глаза. Такими рубцами награждали каторжников меткие кнуты, вроде его собственного. «Кажется, еще одной легенды меньше», — невесело проговорил Тергей. «Трудно, конечно, с уверенностью утверждать. Но среди людей, якобы сбежавших на свободу через колодец, мне называли холесунца Кракелея по кличке Безносы. Ни пес, ни Гвалиор не возразили ему. Надежда на то, что рано или поздно впереди забрезжит дневной свет и откроется, пусть сколь угодно, головоломный, но выход, эта надежда постепенно начала таять. Ко всему прочему, бездонный колодец на всем своем протяжении был не слишком широк. Походники не нашли гигантских подземных залов, где в нагромождении свалившихся глыб могли бы таиться оставшиеся незамеченными боковые ходы. Самой обширной была пещера, где они нашли голову Кракелея, но и ее почти всю заполнял лед. Счет времени не потерял, кажется, только пес. Но и он не был вполне уверен, сколько суток они путешествовали в колодце. Много, наверное. Арант с тревогой поглядывал на запасы масла для налобных фонариков. Мысль о возвращении посещала его все настойчивее. Еще не хватало, чтобы где-нибудь посреди отвесной пропасти они лишились последнего света. Несколько раз в стенах подземного хода Сергей замечал бирюзу. Потом стали попадаться ярко-голубые потеки, и с этого момента Арант отсоветовал товарищам пить воду из потока, вдоль которого они спускались. «Если мои знания стоят хоть ломаного гроша, здесь повсюду залежи медных руд, и вещества, источаемые ими в воду, для человека суть смертельные яды». Гвалиор проворчал. «Мы, по-моему, здесь скорее от холода сдохнем, чем от отравы». Арант, словно в подтверждении его слов, сипло закашлял и вытер слезящиеся глаза. У себя дома Он слыл опытным исследователем пещер. Он уходил под землю на полдня, а бывало и на день. Никто не гнал его в темноту недр, не грозил наказанием и не манил несбыточными надеждами. Он знал, что снаружи его ожидает ласковое, теплое южное солнце, такое синее-синее небо. Серый пес, ушедший далеко вперед на разведку, вдруг издал настолько громкий и неожиданный вопль, что Арант и надсмотрщик вскочили с камней, на которые только-только присели передохнуть. Обычно пес молча уходил осматривать путь, также молча возвращался и на все расспросы просто мотал головой. Ничего нового, мол. «Что там?» — во всю силу легких закричал Гавлиор. Эхо его голоса еще гудело в темном тоннеле, когда в ответ донеслось очень внятное «Свет!». Гавлиор и Тергей сорвались с мест. И как они мчались к псу по ненадежным шатающимся глыбам, не мог позже вспомнить ни один, ни другой. Под землей, если хочешь выжить, камень, зашевелившийся под рукой или ногой, надо покидать как можно быстрее, отступать прочь или прыгать. Наверное, так и происходило. Они до того стремительно бросились со скалы на скалу, что те просто не успевали перевернуться и громыхали одна о другую уже за спиной у исподничьих. Ни Арант, ни Нардарец думать не думали, что могут сорваться и переломать себе кости, и, вероятно, именно поэтому спустились с последней крутизны целыми и невредимыми. Они оказались в длинной, вытянутой пещере. Здесь поток клокотал и бурлил, всасываясь в толщу песка и бесследно в ней исчезая. Весь пол пещеры был устлан мелким песком, и о том, какова была его толщина, оставалось только гадать. На поверхности песка виднелась ровная мелкая рябь, вроде той, которую можно увидеть возле берега на морском дне. Ее пересекали отпечатки человеческих ног. Пес, спрыгнувший с каменной осыпи примерно в том же месте, где Тергей и Гавлиор, сломя голову, умчался вперед, туда, где проточенный водой коридор резко сворачивал влево, туда, откуда исходил неяркий голубоватый свет. Сергею показалось, будто он различил в воздухе токи солнечного тепла, ароматы цветов и свежей травы. Какая хромота! Какое беспрестанное онемение в больной левой ноге! Арант рванул по плотному слежавшемуся песку, словно бегун-победитель на игрищах в честь морского хозяина.